Глава 15. Фитилек. «Стоять, сука, а то разнесу на атомы!» Из амбразуры темного окна послышался резкий писклявый голос, скорее всего, детский. «Детский?» «Как поэтично! Разнесу, сука, на атомы! Рукоплескаю!» Кобра восхитилась невидимым пулеметчиком. «Сейчас добазаришься! Хэндхок!» Донеслось из проема окна, и пушка реально довернула стволом в нашу сторону. «Слышь, малец!» — выкрикнул я. «Еще и правда пальнет! Мамка-то знает, чем ты здесь занимаешься!» «Сейчас я тебе покажу, мамку, пень трухлявый! Застыл, падла! Еще шаг, и твои мозги окажутся на березе!» Голос сорвался на дискант и вдруг затих. Затем раздался виск, и в окне появилась кобра в образе оборотня. Лапой она держала за ухо подростка с короткой стрижкой. Он пинался и шипел, пытаясь вырваться из крепких объятий. Кобра добродушно зарычала и положила свою лапу подростку на плечо, легонечко прихватив когтями кожу. Подросток застыл и присмирел. «Кто это там такой бодрый?» Я подошел ближе. Калибр у пушки был нешуточный, моя голова прошла бы с легкостью. Это что за киперболоид? Кобра вытащила на свет пулеметчика, и все застыли в недоумении. В ее лапах барахталась девчонка. Короткая стрижка, вздернутый нос, ямочки на щеках. Волосы у нее были огненно-рыжие, лицо обильно покрыто веснушками. Она напомнила мне какого-то сказочного персонажа, такого же непослушного и веселого. Девушка была одета в какие-то лохмотья, свисавшие с нее бахромой, как с новогодней елки. Ее трясло от холода, а может, от злости. Зеленые глаза злобно зыркали на нас из-под низкой челки. «Вы кто такие? Внешники? И элита у вас говорящая? Чего молчите? Я вас все равно зарежу, падлы!» — прошипела девчонка. «Мы не внешники. Скафандры их забрали себе», — сказал я. «Ты слепая, что ли? Видишь, без шлемов стоим». Постучала ей по лбу пальцем Наташа. «Пакши убрала, сучка!» — огрызнулась девушка. «Жень, отшлепать ее!» — прорычала кобра. «Погоди, ты сторожишь, что ли, здесь?» — миролюбиво спросил я. «Ну, если и так, то что?» — едкая девчонка. «Если бы не ваша говорящая лошадь, то вы бы у меня все кровью умылись!» «Это я лошадь?» С обидой в голосе переспросила кобра, еще сильнее сжала ей ухо. «Не отпусти, сволочь! Оторвешь ведь!» Девушка схватилась обеими руками за лапу оборотня. «Ничего, новое вырастет», — сказала кобра, но все-таки ослабила хватку. «Проводи нас к своему старшему. Холодно на улице», — сказал я. «Я не могу покинуть пост», — заявила нахалка. «Можешь и покинешь», — проскрипел папаша Кац. «Нахрен он никому не сдался, пост твой!» «Ети могут прийти!» — аргументировала рыжая. «Не могут! Мы их бритвой по горлу в сугробе лежат! Можешь посмотреть!» — кивнул за спину папаша Кац и криво ухмыльнулся. «Гонишь, носатый! Ети убить вы не могли! Где ваше тяжелое вооружение?» «Я есть тут!» — Арнольд сделал шаг вперед. «Ого! Да ты портал, наверное, сможешь унести!» По сравнению с Арнольдом, девушка казалась трехлетним ребенком рядом со взрослым дядей. «Портал нельзя поднять!» — отрицательно покачал головой Арнольд. «Прошаренный! Ладно, если твоя лошадь отпустит мое ухо, так и быть, отведу вас! Здоровяк может не пролезть, а может и сможет!» Кобра с сожалением разжала лапу и приняла прежний облик. Рыжая посмотрела на нее и восхитилась. «Научишь?» «Нет, не получится у тебя», — надевая скафандр, ответила кобра. «Так и скажи, что жалко», — фыркнула девушка и пошла в другую комнату. Здесь тлел огонь, который мы приняли за очаг в землянке. «Ты специально разожгла костер?» — спросила Иштар, поднеся руки к чахлому костру. «Ты самая догадливая из них? Да, все думают, что там окно и лезут туда, а здесь я такая хоба, и ты уже разлетелась на молекулы». Улыбнулась девушка, сверкнув своими ямочками на щеках. «Ну вы посмотрите, ведь это уменьшенная копия Лианы, но более дерзкая». «Чего тебя за пушку поставили?» — спросила Иштар. Некого больше, к тому же я сенс». «Кто?» — не понял Арнольд. «Мальчик, ты откуда выбрался? Вы его где нашли? Сенс — это сенсор. Вижу всяких тварей вокруг. Вас, например». Сплюнула на пол девчонка. «Ты чего такая злая?» — спросил папаша Кац. «Мы не мухи и не внешники». «Потому», — ответила рыжая. «У нас и так жрать нечего. Вас еще кормить придется. Так бы укокошил у вас и всех дел». «У нас есть еда», — пробасил Арнольд. «Да», — оживилась рыжая. «Дай!» «А потом на эшафот, деточка!» На плече Арнольда показался Паша. «Охренеть!» — раскрыла рот малая. «Это попугай, что ли?» «Да», — прогудел Арнольд. «Яйца звенят мои!» — сообщил дрогнувшим голосом Паша. Рыжая начала ржать и поманила нас пальцем за собой. Пройдя по темному коридору, она спустилась по лестнице в подвал. Мне пришлось пригнуться. Арнольд так вообще пробирался чуть ли не на четвереньках. Таким образом мы проползли по подвалу 40 метров и оказались около овальной металлической двери. «Опять бункер», — прошептала Наташа. «Нет, просто подвал, бомбоубежище, не ссы». Рыжая постучала в дверь условным стуком. Минуты через три двери со скрипом отворились. За ней появился грязный бородатый мужик неопределенного возраста. «Принц, принимай пополнение. Нашла тебе бомжей для твоих декламаций». «Эй, ты, слышь?» — пробасил Арнольд. «Говорящие!» — кивнула за спину девчонка и рассмеялась. «Не обижайтесь на фитилька», — сказал охрипшим голосом принц. «Она такая дерзкая всегда». «Ты что такое говоришь, черт облезлый?» — воскликнула Фитилек. «Что они обо мне подумают?» «Мы уже все поняли и так», — проскрипел папаша Кац. «Почему Фитилек?» «Зажигаюсь быстро, понял?» — недовольно сообщила девушка. «И да». «Ну чего вы застыли, прошу?» — театральным жестом пригласил нас принц. «Я принц. Прозвище получил потому, что всю жизнь мечтал сыграть Гамлета, принца датского, а так и не сыграл». «Все хотят, но мало у кого получается», — сказала Наташа. «Ты тоже, что ли, в театре играла?» — спросила Фитилек, пробираясь узким коридором. «Нет, я журналист». «А, писака, понятно. Скандалы, интриги». «А ты?» — Наташа спросила рыжую. «Я училась на последнем курсе медицинского, почти хирург», — ответила девушка. «Могу почикать так, что не заметишь, как отъедешь». «И спасибо не надо», — засмеялся папаша Кац, идущий следом. «Вы откуда такие нарядные?» — спросил принц, имея в виду скафандры. «Из тюрьмы сбежали», — ответил Иштар. «Брешешь!» — одновременно воскликнули принц и Фитилек. «Натурально», — пробасил Арнольд, буквально ползущий на коленях по узкому коридору. «Там случился массовый побег», — скромно сообщил я. «Так вы уже через две платформы прошли?» — оживился принц. «Да, в 17-ю направляемся», — ответил Иштар. «Не получится», — категорически покачала головой Фитилек. «Почему?» «Мы уже пробовали. У портала Рубер со стаей засел. Сюда они не могут пролезть, а у нас почти все раненые», — с горечью сказал принц. «И как же регенерация?» — не понял папаша Кац. 34-я поднялась выше 500 километров. Через несколько часов опять вернется на орбиту. Почти все замерло, дары на минимуме. Регенерация вообще приказала долго жить. Медикаментов нет, знахарей тоже. «В рубашке выходились, сейчас полечим», — прокряхтел папаша Кац. «Да, повезло вам», — мрачно проговорил Иштар. «Вы знахари, что ли, все?» — удивилась Фитилек. «По вам и не скажешь». «Какой же должен быть знахарь, по-твоему?» — возмутился папаша Кац. «Глаза умные иметь хотя бы. По твоим можно сказать только, что тебе в детстве голову лифтом прищемило», — обрадовала Фитилек изюкаться. «Лесник, ну это уже за гранью!» Фитилек смеялась, остальные тоже. Через 50 метров путешествия по коридору мы оказались в большом помещении с хорошей акустикой. Здесь уже было тепло. На полу в беспорядке лежали тела. Кто-то спал, кто-то с интересом уставился на нас. Всего жильцов я насчитал 16 человек. В центре зала горел костер, дым уходил куда-то вверх. «Здрасте всем», — сказал я. «Примите?» «Заходите, места всем хватит. Вы не внешники?» Поинтересовался пожилой мужичок, похожий на Изю своей комплекцией, такой же сутулый и субтильный. «От внешников только скафандры», — коротко сообщила Иштар. «Неужто отняли?» — не поверил он. «Они еще из тюрьмы сбежали», — сообщил принц. «Не может быть, и в первый раз слышу», — удивился субтильный. «И что же здесь такого, уважаемый? Эк, невидаль, убежали и все!» — проскрипел Изякац. «Ну-ну, принц, ты им веришь?» «Так, Фитилек, что скажешь?» — спросил ее принц. «Нормальный, кажись. Этот, правда, странный немного», — она показала на Арнольда. «Но они не муры и не внешники». «Давно сенсы стали разбираться в таких вещах?» — спросил я. «Кто сенс? Фитилек? Она ментат по первому дару, а сенс у нее месяц как открылся. Она и так ничего не видит». С удовольствием сдал ее принц. «А метки у них на месте?» — спросил подозрительный заморыш. «Меток вообще ни у кого нет», — ответила Фитилек. «Я же говорю, бомжи, рассказывайте, откуда такие красивые». Она встала около костра и уперла руки в бока. Остальной народ зашевелился, кто-то даже потянулся за оружие. «Спокойно», — громко сказала Иштар. «Вы чего не знаете, разве что в тюрьме метки стирают?» «Как?» — удивился субтильный. «Каком кверху?» — поддержал Иштар папаша Кац. «За наши метки я не знаю, что сказать. Мы где только не побывали. Может, они вообще уничтожились, когда мы получили по две дополнительных пары хомосом. Агноль только что попал, мог не успеть получить, хотя он говорил, что его осматривал знахой. Ничего не понимаю». «Реально?» «Еще как, когда внешники тебе на шею вешают обруч, то ты теряешь свои дары. Заодно и все остальное, метки, например», — сказала Иштар. «Может, на самом деле так?» «Гонишь же?» — неуверенно спросила Фитилек. «Малышка, ты же ментат по первому образованию. Сканируй меня полностью. Что видишь?» Иштар подошла к ней и также уперла руки в бока. «Ну?» «Не запрягала. Нормальная ты. Но без метки, че, правда стирают?» «Ой, бином Ньютона нашла. Их обручи гасят дары, а ты мне про какую-то метку вешаешь на уши. Плюнуть и растереть. Знай вот теперь, что без метки не обязательно, Мур. Там знаешь, сколько народу побежало? Тьма. Это просто мы первые до вас добрались. Будут еще». «Ладно, тогда живите», — кивнула Фитилек. «Спасибо, благодетель. Вы сами-то что здесь залипли?» Иштар обвела взглядом зал. «Нас хорошенько поимели на 15-й. Вы видите всех, кто остался в живых. Очень неудачно мы попали», — сказал принц. «Нас было в 3 раза больше. На 15-ю мы пришли за Дейтерием и Тритием». «Ого!» — только и сказала Наташа. «Вы в курсе, что из них можно сделать?» — подпрыгнул, как ужаленный папаша Кац. «Мы — да, а вы?» — уставился на нас субтильный. «Я физик, вообще-то!» — как-то подозрительно посмотрел на него папаша Кац. «Вы в своем уме?» «Мы в своем, папаша. Мы хотим сделать водородную бомбу и взорвать 56-ю платформу», — сказала Фитилек. «Водородную?» — спросил я тихо у Наташи. «Это даже круче атомных, что были в ранцах», — так же тихо прошептала мне на ухо Наташа. «И кто же вас, не побоюсь этого слова, поимел?» — ехидно спросила Кобра. «Не знаю, мы уже затарились в ангарах и шли к порталу сюда, как вся платформа стала ходить ходуном. Мы испугались, что она сейчас рухнет на планету, и побежали в портал. Там нас и достала взрывная волна. 2/3 отряда погибли от взрывов на месте. Здесь все, кому удалось спастись. Хорошо, хоть мы тащили на себе баллоны, большую часть». «Печально», — согласился папаша Кац. То, что виной тому были мы, решили пока не говорить. Все равно это уже ничего не изменит. Печально другое. Того, что мы взяли, хватит только на небольшую бомбу. Возможно, ее мощности может и не хватить, — сказал принц. «Вы уверены, что это как-то поможет? Вы в курсе, что все платформы взаимосвязаны?» — испуганно спросила Иштар. «Развалив 56-ю, можете легко остаться без 17-й. Или порталы отключатся. Как тогда в магазин будете ходить?» «Если признаться, мы не хотели взрывать ее», — потупил глазки принц. «Бомба нам нужна, чтобы внешники отстали от нас. Мы собирались их шантажировать». «Да, пусть знают, что мы тоже кое-что можем», — заявился субтильный. «Сильно достают?» — спросила Кобра. «Да, постоянно. То элиты выпускают, то роботов. Мы уже устали от них отбиваться. Подумывали уже на 24-ю податься, там сильный стаб. Намного круче нашего, но вот теперь не знаем даже, как вернуться домой», — удрученно поведала Фитилек. «В чем проблема?» — не поняла Кобра. «Ну как же в чем? Здесь нас караулили два йети. Сука, у них зубы с мою ногу, а у нас из тяжелого ничего нет!» С досадой воскликнула Фитилек. «А та дура, за которой ты сидела?» — спросил я. «Муляж!» — махнула она рукой. «Она не стреляет!» «Йети больше нет. Мы их убили!» — прогудел Арнольд. «Замечательно!» — потер руки субтильный. «И что же вы молчите? Это же прекрасная новость!» «Ты не очень-то радуйся. На 62-й демона видели, а на 78-й платформе в лабиринте поселилась крыса», — сказал принц. «Когда?» — удивился субтильный. «Сразу после того, как мы прошли. Вы-то раньше уходили. Так-то думали, что назад все вместе рванем, крысе накидаем. Теперь не проложу ума, чего делать». Пожал плечами принц. «Вместе одолеем эту вашу крысу», — авторитетно заверил их папаша Кац. «Она говорила, у вас есть раненые». «Полно, вон лежат». «Надо помочь», — сказала Иштар. «Арнольд, иди сюда, а то мне их ворочать не с руки». «Мы с ней знахаи», — пояснил папаша Кац. «Было бы здорово», — согласился принц. «Если вы их поставите на ноги». «Мы на уши поставить можем», — ухмыльнулась Иштар. «О бомбе Тибериус ничего не знал. Агент Смит, скорее всего, тоже. Если эти дурни сумеют сделать бомбу, то не видать ей своего стаба. Надо как-то сломать их планы. Пока Иштар играла роль пай-девочки и старалась ничем не выдавать себя. Вот выберемся на 17-ю, тогда уже можно будет что-нибудь предпринять». Она подошла к молодому парню со сломанной ногой. Без здоров и регенерации у него вот-вот могла начаться гангрена. Открытый перелом, кость неумело сложили, ко всему прочему началось заражение. Земная медицина сейчас бы уже отставила его без одной ноги, если бы успели. Иштар положила руки на голову юноши, избавив того от боли, затем несколько раз провела ладонями вдоль сломанной ноги. На поверхности хватило бы одного раза, но тут на максимальной высоте ее дар знахари и, соответственно, нимфы едва проявлял себя. Через 3 минуты непрерывных пасов кости все-таки встали на место, и рваная рана начала рубцеваться. Нога, начинавшая уже чернеть, приняла свой нормальный цвет, и молодой человек пошевелил ступней. Иштар еще раз дотронулась ему до лба и послала его в объятия Морфия. «Классно у тебя получается, старушка!» За ее спиной все это время стояла Фитилек. «Спасибо за старушку», — улыбнулась Иштар. «Ты у меня первый поплатишься», — решила она. Нимфа, если и была старше ее, то не больше, чем на 3 года. «Я образно. Максим у нас дейтерий тащил на себе, он, сука, тяжелый, упал и сломал ногу. Сейчас он сможет его нести снова?» — спросила рыжая. «Дейтерий, он что, очень тяжелый?» Нимфу посетила интересная мысль, и она еще раз невзначай коснулась головы Максима. «Это вода, но она в специальных баллонах, они тяжелые, их много. Носильщиков же после взрыва осталось мало. Я и 3 шага не сделаю с таким грузом, вот и спрашиваю». «Сможет еще как», — успокоила ее Иштар. На следующий день, когда раненые наконец-то почувствовали себя лучше, мы решили продолжить путь к следующей платформе. Выбравшись из подвала, небольшой отряд выбрал кратчайшее направление к порталу. Раньше пришлось бы обходить, но сейчас, когда эти были повержены, можно было срезать через тот переулок. Максим и еще несколько человек, нагруженные серебристыми баллонами, собранные в кассеты, шли в середине отряда. Путь пролегал неподалеку от локалок. Все старались обходить их как можно дальше. Единственный, кто повел себя неадекватно, был как раз тот самый Максим. Обходя локалку с красноватым ионизированным столбом, он внезапно бросился к ней. И уже через секунду он корчился в сильнейшем пламени, не в силах выбраться назад.